Хотя я, честно говоря, думал, что в плане наших сегодняшних потерь все будет куда хуже. Но оказалось, что эти англичане и бельгийцы не горели особым желанием обороняться. Похоже, увидев наши атакующие танки и поняв, что все это всерьез, инглишмены после непродолжительного боя побросали свою тяжелую технику и, проломив в нескольких местах проволочное заграждение базы, утекли в западном направлении, оседлав легкие БТР «Спартан» и колесный автотранспорт. Я выбрался на броню. Из тыла к базе помаленьку подтягивалась наша оставленная в резерве техника. От дыма горящих машин щипало глаза, а в небе медленно вставало солнце, бликовавшие на разбитых окнах окрестных построек. С лязгом открылся люк механика-водителя, и из-под пушки высунулась голова в шлеме. «Черняев, ты там как, жив?» — поинтересовался я у Мехвода. «Охрюли мне будет, товарищ командир, когда нас по касательной царапнуло, слегка перебздел, но потом понял, что все муйня и нихрена нам не сделалось. Молодца», — сказал я ему, осматривая танк. «Фатальных повреждений не было, так, царапины. Ну и еще наш Т-72 густо обсыпало землей от близких разрывов. Не смертельно. Саня», — приказал я Черняеву, — «давай тихим ходом вперед, вон туда, где только что стреляли». Я залез ногами в командирский люк, и танк тронулся, объезжая валяющиеся там и сям трупы в чужом пестром камуфляже и разноцветных беретах. Когда мы подъехали, стрельба у хранилища ОМП уже прекратилась. У входа сгрудились две БМП, одна БРМ-1. И три БРДМКи, мотострелки и разведчики, отличавшиеся от них в основном маскхалатами, выносили на свежий воздух своих убитых и раненых. Убитых было четверо, считая одного агента в штатском. Следы перестрелки вокруг имели место быть, а вот взрывать сапером, похоже, ничего не пришлось. Двери хранилища были открыты и явных следов взлома не имели. То есть наши, судя по всему, вошли в него вполне штатным способом. Внутри треснуло несколько тихих выстрелов, но это уже больше походило на добивание, а не на огневой бой. Я достал из укладки АКМС и вылез из люка, приказав экипажу отдыхать, но пока не расслабляться и от танка не отходить. Прибылов и Черняев молча кивнули. Не успел я слезть с брони на землю, как к хранилищу подъехал Тетявкинский БТР-60 ПУ, с которого спрыгнула Смыслова, уже без шлема, зато в солдатской хлопчатобумажной пилотке со звездочкой. Прическа под пилоткой торчком, в глазах нешуточный охотничий азарт, прямо-таки землю копытами роет. «Ну что, глянем, чего там?» — спросил я ее. «За мной», — сказала Ольга в ответ, и, раздвинув уже затеявших стихийный перекур у входа в хранилище мотострелков и разведчиков, мы вошли внутрь. На входе навстречу нам тут же попался Старлей Семеренко в сопровождении двух потлатых типов в штатском. Я приказал ему поставить у входа часовых, никого внутрь не пускать и разъяснить подчиненным, чтобы не толпились у входа, а то мало ли. Семеренко побежал выполнять приказание, перед этим доложив, что сопротивление было кратковременным, а вот взять кого-нибудь в плен им, увы, не удалось. Разведчики, блин. Впрочем, и диверсанты в штатском сегодня, судя по всему, оказались не лучше. Уже на надземном этаже все стало понятно. Наши бойцы не мелочились, а поступили как их отцы и деды в Сталинграде. То есть, прежде чем войти в какую-нибудь комнату, они вбрасывали туда ручную гранату. В итоге помещение этого этажа, где, похоже, были в основном канцелярия и, возможно, лаборатории, превратились в подобие провинциального ресторана после хорошей свадебной драки, среди разломанной мебели и разбросанных бумаг на полу в лужах крови и россыпях битого стекла валялись посеченные осколками тела убитых в американской военной форме. Половина потолочных ламп не горела, на ведущей вниз лестнице перекатывались россыпи стреляных гильз, в основном наших. Там, на втором, уже подземном этаже хранилища, где были жилые и технические отсеки, янки сопротивлялись сильнее. На бетонных стенах темнели многочисленные отметины от пули и брызги крови, а на полу, насколько хватало глаз, лежало в живописном беспорядке полтора десятка трупов в американском камуфляже повседневной форме цвета табачного хаки или воск. В руках убитых и рядом с ними, винтовки М-16, пулеметы М-60, под ногами стреляные гильзы, пустые магазины и пулеметные ленты. Ощутимо воняло кровью и горелым порохом. «Сюда!» — пригласил нас появившийся на лестнице снизу бородатый Манфрид. Судя по всему, самое интересное было именно там, на втором подземном этаже, так сказать, На самом дне, лестница упиралась в слегка поколупанную пулями железную дверь с предупреждающими надписями и значком радиационной опасности. Сейчас дверь была широко распахнута и за ней торчали двое людей этого самого Манфреда с автоматами на плечах. На полу опять валялись трупы, на сей раз штук пять. Все убитые были воск, но без противогазов. Один длинный американец, прошитый крест-накрест автоматной очередью, сидел, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги далеко в коридор, так что нам пришлось перешагивать через эти самые ноги. Здесь, внизу, было всего четыре больших помещения, и два из них люди в штатском уже сумели открыть. В первом, в полумраке, на стеллажах у стен лежали в специальных гнездах или в похожих на авиационную бомбатару капсулах десятки каких-то небольших цилиндрических и конических болванок. Вдоль стен стояли погрузочные тележки, а в конце этого склада виднелись ворота, более всего напоминающие створки грузового лифта. На открытой двери был замок с кнопками и знак радиационной опасности. На еще двух, пока что закрытых, дверях далее по коридору были такие же шифровые замки и значки, при этом на одной двери кроме атомного трилистника красовался еще и знак бактериологической опасности. В конце коридора была еще одна дверь, следы сопротивления и трупы воск. Три штуки, все с М-16. Двое лежали сразу за открытой дверью в небольшом предбаннике, за которым была еще одна комната. Дверь туда тоже не была заперта. Там горело тусклое дежурное освещение, вдоль стен громоздились стеллажи с толстыми разноцветными папками. В центре композиции был какой-то сложный пульт в виде стола, или пульт, стоявший на столе. У пульта в легком кресле сидела мертвая светловолосая женщина. Что интересно, в штатском, черные туфли на каблуках, узкая кожаная юбка, белая блузка с расстегнутым воротом, волосы собраны и заколоты на затылке, на поясе, заплавленная в целлофан карточка пропуск. Ее очень профессионально убили то ли одиночными, то ли короткой и точной автоматной очередью. На блузке от левого плеча до пояса темнело четыре влажных красных пятна с черными дырками в центре, две пули в сердце, одна повыше и одна чуть пониже, а пятую пулю ей, видимо, чуть раньше, влепили в правое предплечье, наверное, чтобы предотвратить всяческие возможные поползновения. Рот убитой был полуоткрыт, а в застывших, широко распахнутых глазах женщины читалась не боль, а скорее безмерное удивление. Правая рука убитой была протянута к пульту. Рядом с рукой на столе лежала связка пронумерованных ключей и большой кольтовский пистолет. Поднятое стекло над какой-то замочной скважиной в центре пульта не оставляло сомнений в серьезности ее намерений. Получается, она опоздала совсем немного. Если, конечно, это был именно пульт подрыва. Стало быть, мы успели раньше. Ну и слава богу. Я поднял кольт со стола. Большой, солидный пистолет, в явно нестандартном исполнении. С предохранителя снят, патрон в стволе. Похоже, неизвестная мадам собиралась дорого продать свою жизнь. Хотя почему неизвестная? Я глянул на ее пропуск. Там было обозначено, что это какая-то джина, то ли Тирелу, то ли Турелла, и еще что-то про Министерство обороны США. Терпеть не могу всех этих гражданских военных, которые форму не носят, никогда не знаешь, чего от них ждать. Я убрал трофейный пистолет в набедренный карман комбиза. Смыслова, глядя на это, усмехнулась. Чуть позднее, добравшись до танка, я оставил пистолет там, уж больно тяжел был этот подарок судьбы. По-моему, пистолет таких габаритов и веса достаточно просто кинуть противнику в голову, по-любому убьешь, даже и без стрельбы. Манфред между тем отрапортовал, что код к замку склада с тактическим ядерным оружием его люди сумели подобрать, а к двум другим, увы, нет. При том, что, по всем данным, этих двух складов с неизвестной ему маркировкой тут вообще не должно было быть. Смыслова, немного подумав, приказала ему пока даже не пытаться вскрыть эти двери. Потом я приказал Семеренко выставить у входа в хранилище часовых, никого внутрь не пускать и ждать дальнейших приказов. При этом Манфреду и его людям в штатском была поручена внутренняя охрана с одновременным поиском интересных документов. «Давай на связь», — сказала Смыслова, после чего мы с ней рванули наружу. «Как-то не люблю я долго находиться в местах, где на каждом шагу висят таблички об опасности облучения». Сеанс связи, проведенный незамедлительно, с помощью все того же Тетявкина, дал парадоксальные, но ожидаемые результаты. Далекая сотка приказала нам занять оборону вокруг объекта, стеречь хранилище и ждать дальнейших распоряжений. В отношении вскрытия хранилища нам строго-настрого приказали самим ничего не предпринимать, мол, вечером прибудут соответствующие специалисты. Дальнейший день прошел в беготне и суете. Надо было отдать массу приказов и распоряжений, потом расставлять технику с прицелом на возможную оборону объекта, которая должна была предусматривать отражение всего, чего угодно, включая вражеский авианалет или парашютный десант. Потом я наскоро пообедал, совершенно не почувствовав вкуса, и снова погрузился в суету. К вечеру все стояли по местам и были готовы буквально ко всему. При этом противников в пределах видимости не было. Более того, в небе над нами начали патрулировать наши истребители, полетами которых, по мере сил, руководил Тетявкин. У меня же к этому моменту уже рябило в глазах и не ворочался язык от усталости. А сотка по-прежнему приказывала ждать. В общем, оставив за старшего Старлея Дружинина, я велел немедленно докладывать мне обо всех изменениях в обстановке и распоряжениях начальства, после чего вернулся к себе в танк, и там, на командирском сиденье, словно провалился. Как оказалось, заснул. Сон был неровный, и приснилось мне нечто предельно странное. Будто я сижу в подбитом танке, таком же, как у меня, Т-72, на том же командирском месте. Вокруг меня канонада, слякотная южная зима и какой-то разбитый город. Боезапасов в танке нет, гусеница разбита, башня заклинена, экипаж то ли убит, то ли мехвод с наводчиком успели уйти. А по броне танка лазают подошвами некие вооруженные до зубов бородатые субъекты бандитского вида. Оружие у них советское, а на головных уборах зелено-красные повязки со странной символикой, в которой чередуются белый волк и надписи по-арабски, то ли палестинцы, то ли афганские душманы. Но говорят они все при этом по-русски, да еще и с явным кавказским акцентом и обилием мата. Да и рожи у этих типов вполне отечественного розлива, хоть и заросшие черным волосом до состояния гориллу. И почему-то они мне при этом кричат: «Ваня, вах, почему такой вредный, а, Вилас?» Поговорим. И поскольку я, по их мнению, хороший солдат, предлагают сдаться, упоминая имена Аллаха и какого-то генерала Дудаева, и все это, заметьте, по-русски. При этом все мои попытки связаться по рации со своими ничем не заканчиваются. В наушниках сквозь шорох помех временами слышен только какой-то слабый голос, безнадежно обреченно повторяющий открытым текстом: «Сугроб 1, я Снеговик 4, где подкрепление и поддержка огнем, я блокирован у железнодорожного вокзала, боеприпасы заканчиваются. Сугроб 1, я Снеговик 4. А если попытаться сменить волну, натыкаешься на жизнерадостные голоса, повторяющие что-то типа: «Мы продолжаем нашу новогоднюю программу. Тиджей Птюч поздравляет вас с наступившим 1995 годом, дорогие радиослушатели». Или, как вариант, в наушниках возникают непонятные песни на русском языке, но с предельно бессмысленными текстами вроде: «Узелок завяжется, узелок развяжется, а любовь, она и есть только то, что кажется». Или: «Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится». И самое странное в том, что я при всем при том почему-то точно знаю, что этот разбитый, местами горящий город вокруг, это Грозный, чечено-ингушская АССР. И это подтверждают вполне советские названия магазинов и улиц, различимые через башенные триплексы на окрестных разбитых домах. Блин, да что же это, черт возьми, такое? И почему упоминается 1995 год? Понять все это я не успел, поскольку проснулся от того, что Прибылов настойчиво тормошил меня за плечо: «Товарищ майор, вставайте». Когда я натянул шлемофон и вылез из люка, рядом с танком уже стояли Смыслова с нашими офицерами. Вокруг почти стемнело. Похоже, долго я проспал. «Вот я, блин, дал», — сказал я, слезая с надгусеничной полки Т-72 на землю. «Интересно, почему вы меня раньше не разбудили, товарищи офицеры?» «Надобности не было», — пояснила Смыслова. «Вокруг все тихо. Только минут 10 назад сотка наконец вышла на связь и приказала осветить посадочную площадку для нескольких вертолетов. Похоже, к нам летят обещанные специалисты». «Раз приказывают, осветим», — согласился я, подумав про себя, что как-то уж очень долго эти специалисты собирались. Хотя им там, в вышестоящих штабах, по-любому виднее. Меньше чем через 30 минут на освещенные фарами нашей техники и парой чудом уцелевших на этом объекте и вовремя обнаруженных разведчиками прожекторов поле за периметром базы садились краснозвездные вертолеты с потушенными бортовыми огнями. Сначала пара камуфлированных зелеными трилистниками по песочному фону боевых Ми-24В, а за ними 4 зеленых Ми-8-тон. Когда вертушки сели, из их пассажирских кабин полезли одинакового облика молодые мужики в офицерской полевой форме, с какими-то тюками-кейсами, кофрами и ящиками в руках, а мы по команде вертолетчиков тут же погасили основную часть иллюминаций. Дверь тесного грузового отсека первого Ми-24 раскрылась, и оттуда выбрался невысокий человек в полевой форме с погонами полковника и в новенькой фуражке. В неровном искусственном свете автомобильных фар я все-таки рассмотрел на его груди две планки, и обе за ордена боевого красного знамени. «Смотри-ка, какой-то боевой хрен с бугра по наши души пожаловал, даже интересно. Здравствуйте, товарищи офицеры!» — приветствовал нас полковник и, не дожидаясь ответа, уточнил. «Майор Трофимов Андрей Семенович, позывной «Аленький 5», и капитан Смыслова Ольга Сергеевна, позывной «Рысь-315», извините, товарищ полковник, но я старший лейтенант», — уточнила Смыслова. «Здесь какая-то ошибка». «Никакой ошибки нет, очередное воинское звание вам присвоено вчера. Поздравляю», — успокоил Ольгу полковник, при этом на его бесстрастном, начисто лишенном особых примет лице мелькнуло подобие улыбки. «Служу Советскому Союзу», — отчеканила Смыслова, бросив ладонь к пилотке. «Спасибо, товарищ полковник, можно просто Владимир Владимирович», — разрешил полковник и внимательно испытующе посмотрел на нас и добавил. «Значит, хранилище захвачено?» «Так точно», — ответил я. «Потери большие, серьезные, но вполне ожидаемые». Прежде чем полковник ответил, к нам подошло несколько офицеров из числа прибывших вместе с ним. «Владимир Владимирович, мы готовы», — доложил один из них, с майорскими погонами. «Капитан», — обратился полковник к Ольге, — «будьте добры, проводите моих офицеров в хранилище. Что-нибудь еще вам нужно?» — уточнила Ольга у загадочных офицеров. «Не мешать», — ответил тот самый майор, — «а еще подгоните к входу в хранилище пару пустых грузовиков. Можно даже трофейных». «Сделаем», — ответила Смыслова и добавила. «Пошли, товарищи». Разобрав свой багаж, прилетевшие офицеры двинулись за ней вглубь занятого нами объекта. Завершали процессию мы с полковником, за которым шли 3 офицера с автоматами, то ли адъютанты, то ли телохранители. «Владимир Владимирович», — спросил я полкана, — «пока мы шли до хранилища, а что там слышно про войну и вообще, что вы имеете в виду, майор? Я в курсе, что на вашу долю за последние 2 суток выпало столько, сколько другим не выпадает и за всю жизнь. Белзин мы облетели стороной, но там до сих пор все горит, вон зарево на горизонте. Да я не про то, 5-й же день воюем, уже столько людей и техники потеряли, да и атом кое-где вовсю применяется. И никто еще толком не объяснил, действительно идет война или нет. Московское радио все больше какими-то обтекаемыми формулировками изъясняется, а противник так и вообще помалкивает. А если вам скажут, да, товарищи, идет война, вам от этого сразу же легче станет? Андрей Семенович, вы же понимаете, что признание состояния войны хотя бы одной из сторон почти наверняка будет автоматически означать всеобщую ядерную войну в планетарном масштабе. Так вот и я о том же. Но если это не война, то что, как тогда все происходящее называется? Освободительный поход, Белоруссия родная, Украина золотая? Видимо, майор, это все-таки война, но пока что явно не мировая и уж тем более не неограниченная ядерная. И чем дольше она будет вот в таком состоянии, тем лучше. Видите ли, Андрей Семенович, наше высшее руководство в Кремле вдруг с безмерным удивлением обнаружило, что американцы оказались совсем не готовы развязывать широкомасштабную ядерную войну из-за начала боевых действий в Европе. Не только из-за защиты идеалов пресловутой демократии в Польше, но, заметьте, даже ради обороны ФРГ, своего вроде бы вернейшего союзника. А то, что они до сего момента успели предпринять, это чистой воды детский сад и истерика. И в итоге западные немцы вынуждены выпутываться из этого дерьма фактически сами, и, сдается мне, именно на них в конце концов и свалит развязывание этой войны. Если это в ближайшее время, конечно, вообще будет кого-то интересовать. Кстати, в Берлине уже идут переговоры с правительством ФРГ, которое готово сдаться, но, как Финляндия в 1944-м, выторговывает для себя наиболее выгодные и наименее оскорбительные условия капитуляции. При этом Совет Безопасности ООН все эти дни заседает чуть ли не круглосуточно. И наш постоянный представитель Трояновский все время публично требует от руководства США и НАТО наконец назвать вещи своими именами. А эта стерва, американский представитель Ван Джина Киркпатрик, все время неизменно отвечает, что военный конфликт, возникший на территории ФРГ, является исключительно внутренним делом двух германских государств, а вынужденное участие в этом конфликте вооруженных сил СССР, США и других стран НАТО и ОФТ регламентируется их союзническими обязательствами по отношению к ГДР и ФРГ соответственно. Нормально, да, учитывая, что американцы и прочие англоканадцы еще по договорам конца 1940 годов вообще не обязаны отчитываться перед правительством ФРГ о действиях своих войск на территории последней и могут предпринимать любые необходимые меры в случае угрозы безопасности для ФРГ. При этом масштаб угрозы они определяют сами. Ну и у нас с ГДР похожие, только куда более человечные договоры. А когда Андрей Андреевич Громыко по горячей линии или тот же наш представитель ВАН требуют дать оценку, если не последним тактическим ядерным ударом на территории Нидерландов, ФРГ и Бельгии, то хотя бы атомной бомбардировки территории ГДР, с которой все и началось, американцы отвечают, что сам факт возможного применения ядерного и химического оружия в ходе возникшего между ГДР и ФРГ вооруженного конфликта еще необходимо доказать, а для этого нужно создать независимую международную комиссию, желательно под эгидой ООН. Добавлю, что президент Рейган до сих пор упорно молчит в тряпочку, что для него совершенно не характерно, а все американские официальные заявления и ответы на наши вопросы исходят либо от руководства их Министерства иностранных дел, или Госдепартамента, но при этом на них нет подписи какого-либо конкретного руководителя. Почему-то никто в Белом доме не хочет брать ответственность за случившееся на себя. В общем, война фактически идет. Кроме боев в Западной Европе сейчас происходят стычки военно-морских и военно-воздушных сил в разных районах планеты. Стратегические ракетно-ядерные силы находятся в полной боеготовности, идет эвакуация населения из крупных городов, но признавать сам факт начала войны американцы и их союзники пока что упорно не хотят. Хотя именно они эту войну начали, сначала сбросив две атомные бомбы на территорию ГДР, а потом еще пять в ФРГ, Голландии и Бельгии. Возможно, в первом случае это действительно произошло по ошибке, но ведь они не желают признавать и это. И что дальше? Дальше война постепенно приблизится вплотную к их территории, и вот тогда мы посмотрим, какими еще принципами сегодня готов поступиться президент Рейган и прочие тамошние ястребы. Вьетнам доказал, что в Америку можно привезти из-за океана хоть 100 тысяч гробов, но это все равно будет лишь трагедия отдельных американцев и их семей, а не проблема для США как государства. Чтобы они наконец поняли, что все это очень серьезно, их надо начинать бить на их же территории, и мы уже над этим работаем. Я, честно говоря, не нашелся, чтобы еще у него спросить. Степень осведомленности этого загадочного полковника меня прямо-таки ошеломила. Интересно, от кого он получает приказы и перед кем отчитывается, раз так много знает? От маршала Устинова или самого Юрия Владимировича Андропова? Все может быть. И я, конечно, не мог представить, что с последним предположением я угадал на все 100. Когда мы дошли до хранилища, то увидели непривычную картину. Перед входом в строение десяток прилетевших на вертолетах офицеров, раздевшись до трусов, облачались в какие-то странноватые, вроде бы даже отливающие металлом оск и противогазы. Рядом уже стояли два любезно подогнанных нашими вояками трофейных трехосных грузовика. Мои бойцы и командиры с интересом следили за манипуляциями только что прибывших диковинных чужаков. «Мы готовы», — доложил полковнику безликий тип в противогазе и оск приглушенным резиной голосом давешнего майора. «Приступайте», — разрешил полкан и попросил стоявшую здесь же Ольгу. «Товарищ капитан, проводите меня внутрь, я с ними». От греха подальше, не пошел. Они скрылись в хранилище и их не было довольно долго. Потом открылись грузовые ворота хранилища типа воск и извлекли оттуда одну за другой четыре каких-то продолговатых болванки, покоившихся на электрифицированных тележках-подъемниках. Чувствовалось, что эти самые болванки очень тяжелые. Офицеры воск с трудом погрузили болванки в кузова грузовиков и сразу же погнали машины назад к вертолетам. Потом из дверей хранилища появился полкан с Ольгой Смысловой и тремя сопровождающими офицерами в полевой форме. Сопровождающие, закинув автоматы за спины, тащили пачки толстых разноцветных папок. «Все это замечательно, Ольга Сергеевна», — сказал полковник Смысловой. «Но хоть кого-нибудь надо было все-таки взять живьем. Мы очень старались, но они почти успели активировать устройство подрыва входов», — ответила Ольга. «А если бы активировали, мы бы без тяжелой инженерной техники до хранилища точно не добрались, и к тому же они активно сопротивлялись. Уж извините, Владимир Владимирович. Да ничего, спасибо вам, капитан, и вам, танкисты, отдельное спасибо. Последняя фраза была обращена уже ко мне. Полкан по-отечески похлопал Ольгу по плечу и направился обратно к вертолетам. Видно было, что болванки из грузовиков типа ВОСК уже перегружают в грузовые кабины Ми-8. Интересное получается кино. Владимир Владимирович, а можно вопрос? Спросил я полковника. Валяйте, благосклонно разрешил он, остановившись на полпути к вертолету. Видно было, что экипаж Ми-24 уже сидит на своих местах и ждет только его команды. А что это за фиговины? Мы таких раньше никогда не видели. Вообще-то это военная тайна, ну да ладно. Подписку о неразглашении с вас, если что, возьмут потом, когда все закончится. Эти, как вы выразились, фиговины, то, ради чего вы, собственно, и штурмовали эту базу. И то самое, из-за чего вы вчера попали под ядерный удар. Эти гады прекрасно знали, что стоит на карте, и именно поэтому не постеснялись применить по вам последний довод королей. Что такое нейтронная бомба вы, майор, знаете? Так точно, отчеканил я, вспоминая, чему меня столько лет учили. Вид ядерного оружия, у которого увеличена доля энергии взрыва в виде нейтронного излучения для поражения живой силы противника и радиоактивного заражения местности. При ограниченном воздействии других поражающих факторов ядерного взрыва, таких как ударная волна и световое излучение, при взрыве выделяется поток нейтронов, которые не задерживаются броней или бетоном долговременных укрытий, плюс наведенная радиация, когда начинает фонить подвергшееся воздействию нейтронного оружия железо, имеет избирательно-тактическое применение, только оно же вроде существует чисто теоретически. Увы, Андрей Семенович, мы испытали одно такое устройство малой мощности 4 года назад, в 1978 году. У нас оно производится, культурно говоря, мелкосерийно, а его разработка и распространение жестко регламентированы международными договорами, а массовое производство вообще запрещено. И что же мы видим? Оказывается, американцы, нарушая все мыслимые международные нормы, производят это оружие серийно. В первый же день войны в спецхранилище на территории 94-го полка полевой артиллерии армии США, дислоцированного в Западном Берлине, мы обнаружили 3 полностью готовых к употреблению тактических нейтронных заряда, в виде снарядов для САУ М109, а сегодня на этом объекте в Бельгии находим еще 4 аналогичных заряда несколько большей мощности, и опять-таки в полной боевой готовности, ставь на ракету и стреляй. Так что еще раз спасибо вам за их захват. Это лишнее весомое свидетельство военных преступлений американцев, ведь ни о чем подобном они власти ФРГ даже близко не информировали. Я даже не уверен, знают ли президент Рейган и Конгресс США о наличии американского нейтронного оружия на территории ФРГ. Теперь даже всем ясно, что нейтронная бомба не выдумки, а реальность. Похоже, американцы действительно были готовы применить по реальным целям эти запрещенные всеми международными договорами боеприпасы. А почему они их не применили? Я уже сказал, их руководство не решается отдать приказ на полномасштабное применение даже тактического ядерного оружия. А кроме того, они в Европе уже, слава богу, остались практически без средств доставки этого самого ТИА. Выходит, мы не зря людей клали? Конечно, не зря. Погрузка нейтронных бомб в Ми-8 между тем завершилась. Экипажи вертолетов и сопровождающие лица полезли в кабины. Значит, так, сказал полкан Владимир Владимирович, давая понять, что наш разговор окончен. Сейчас я отбываю. Часть моих людей останется здесь, чтобы оприходовать все оставшиеся здесь ядерные и бактериологические боеприпасы. На подходе к вам мотострелковая дивизия, во главе которой идет специальный усиленный батальон радиационной и химической защиты, который по прибытии займется этой базой и ее арсеналом вплотную. А вам, майор, новое задание, карту. Я вынул карту из планшета и развернул перед ним. Подошла Ольга, очень кстати посветила синеватым фонариком. Сколько танков у вас сейчас на ходу? 37. Неплохо, майор. Так вот, пара не сильно умных штабных гениев в генеральских погонах, не знавших об истинной сути вашей операции, накануне отчего-то решили, что ваш сводный отряд прорывается дальше, прямиком на Антверпен, и поспешили приказать выбросить сегодня днем вот тут, в районе Алена, парашютный десант. Когда они узнали о вашей боевой задаче и о том, что вы остановились, менять что-либо было уже поздно, Десант высадился. В общем, десантники напоролись на бельгийские танки и несут большие потери. Уже несколько часов с ними нет связи. Вам надо срочно выдвинуться к ним на соединение. Тут меньше полусотни километров, а вы ближе всех. Так что немедленно выдвигайтесь в данный район. Возможно, еще не все потеряно. С рассветом будет авиаподдержка, а кроме того, к вам на усиление выдвигается свежая танковая дивизия. Задача ясна? Так точно, ответил я, пометив карандашом на карте указанный полковником район, и спросил, а сколько там этих самых бельгийских танков? По докладам десанта, примерно батальон, но учитывая, что ВДВ, как обычно, вооружены очень легко, для них и этого слишком много. Еще вопросы есть? Никак нет. Ну и выполняйте. А мне что делать? Поинтересовалась Ольга. На ваше усмотрение, Ольга Сергеевна, можете остаться здесь или и далее сопровождать танкистов. Ваше знание местности и обстановки сейчас может очень пригодиться. Тогда я останусь с танкистами. Не возражаю, ответил полковник и полез в вертолет. Створки грузовой кабины Ми-24 сложились за его спиной, а потом вертолеты запустили двигатели. Мы прибавили освещение, хотя, возможно, это и не требовалось. Один за другим вертушки ушли в летнее ночное небо, а мне впору было скомандовать. По коням. Глава 21. Берег моря. Подразделение 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской воздушно-десантной бригады ГСВГ и 40-го парашютно-десантного батальона НАГДР. Район Алена. Восточная Фландрия. Бельгия. Раннее утро 16 июня 1982 года, шестой день войны. Das ist letzte Panzerabwehrgranate, сказал блондинистый ГДРовский унтерфельдфебель, краснобилетник, вставляя остроносую гранату в ствол РПГ-7 своего второго номера. Сказал он это совершенно спокойно, как будто так и надо. Они вообще были очень уравновешенные ребята, эти десантники на ГДР, в своих красных беретах и модерновой полевой форме со своеобразным камуфляжем в виде темных черточек по серо-зеленому фону. С самого начала они решительно ничему не удивлялись. «Чего он там говорит?» – спросил начисто оглохший от контузии старший сержант Генка Шевелев, сейчас пытавшийся уловить разговор окружающих по губам. Но понять по губам немецкую речь у него явно не получалось. «Говорит, что последняя противотанковая граната», – пояснил рядовой Виталий Башмаков, не уверенный, что Шевелев его поймет. Уцелевшие парашютисты из 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской воздушно-десантной бригады и 40-го парашютно-десантного батальона на ГДР сейчас держали оборону по ямам и канавам вдоль шоссе, восточнее Алена. Справа от них был Альберт-канал, слева – то ли чистенький здешний лес, то ли лесопосадка, а впереди километрах в 30, за городишками Алены Херенсталс лежал Антверпен, путь к которому им сейчас преграждали танки противника. Где-то позади должны были быть родные наземные войска, подход которых уже почти сутки ожидался с минуты на минуту, но пока что о них не было ни слуху ни духу. О том, что с этим десантом с самого начала что-то не так, Башмаков понял еще при выброске. В момент, когда их взвод скопом вываливался из открытых створок грузового люка Ан-12, к летевшему позади них Антону вдруг потянулись с земли сверкающие пунктиры пушечных трасс, прошившие его правое крыло и фюзеляж, и Башмаков с ужасом наблюдал за тем, как разом вспыхнувший Ан-12 задирает нос и начинает медленно валиться вниз, а конец его левого крыла вместе с крайним двигателем отрывается и, беспорядочно кувыркаясь, несется к земле. Это было очень страшно, поскольку Башмаков и все его сослуживцы-одновзводовцы прекрасно понимали, что их парашюты несет прямо на горящий Ан. К счастью, подбитый самолет взорвался в воздухе много ниже Башмакова, но многим из тех, кто прыгал раньше Виталия, крупно не повезло. Например, разбился насмерть ефрейтор Леха Кузин, купол парашюта которого то ли сгорел в воздухе, то ли вообще не раскрылся. Уже приземляясь и подтягивая стропы, Башмаков видел, как зенитчики подбили еще два Ан-12, которые, сильно дымя, потянули на восток, все больше теряя высоту. И не факт, что оба транспортника дотянули до какого-нибудь аэродрома, а зенитчики затем перенесли огонь на спускающихся десантников, и тут мало никому тоже не показалось. Это оказалась батарея «Су-Гепард», к которой позже присоединилась бельгийская пехота, поддержанная легкими танками «Скорпион». От них десант с трудом отмахался и даже заставил отойти в направлении Алена, начав продвигаться к окраинам этого городишки. Но ближе к вечеру количество воюющей против них бельгийской пехоты практически утроилось, ударили 120, мм самоходные минометы, а потом навстречу десантникам выдвинулись несколько бельгийских леопардов-1, и без того тяжелый бой обернулся для уже растративших почти весь свой противотанковый боекомплект парашютистов полной жопой. Как всем известно, советский десантник орел ровно 3 минуты, а потом он немедленно превращается в лошадь. Но даже в этой ипостаси десантник много на себе ни за что не унесет, тем более что большая часть боеприпасов, по иронии судьбы, погибла в сбитом Ан-12. В этот дурацкий десант отправили только что прибывшую из вражеского тыла разведроту, две роты 2-го батальона их бригады и 2 взвода немецких краснобилетников. Сейчас их оставалось 69 человек, считая немцев, которые понесли наименьшие потери, при 6 пулеметах и 2 РПГ-7, к которым осталась ровно 1 граната. Командовавший десантом капитан Куроптев погиб почти сразу же, потом постепенно выбило и всех остальных офицеров. 2 часа назад ими еще командовал взводный лейтенант Тарасов, но сейчас он, кое-как перевязанный, уже лежал на дне придорожной канавы без сознания, выдувая изо рта при дыхании кровавые пузыри. Поэтому сейчас обороной руководил краснобилетник из братской ГДР обер-лейтенант Шмидель, как оказалось, довольно прилично говоривший по-русски. Вчера у десанта еще была возможность вызывать авиаподдержку, и пару раз она таки прилетала, но затем сначала одного за другим убила радистов, а потом последовательно разбила все наличные рации, и лафа кончилась. Глядя на медленно приближающиеся, стреляющие из башенных пулеметов леопарды и догоравшую впереди в канаве, перерубленную чуть ли не напополам попаданием из 105-миллиметровой танковой пушки БМД, Башмаков понимал, что это, похоже, действительно конец. От их взвода кроме оглохшего Шевелева и его самого остался только сержант Портнов. Гаджи Касимова и остальных убило накануне, кое-кого еще в воздухе. «В общем, сливайте воду», — подумал Башмаков, сдвигая голубой берет на затылок. На них надвигался десяток леопардов, за которыми маячили легкие скорпионы, против которых в наличии была последняя граната для РПГ и более ничего, одни осколочные F1 и РГД и по 3-4 рожка патронов на ствол, даже противотанковых гранат, чтобы их, по дедовскому примеру, в связке вязать, и то не было. В общем, получалась смерть без музыки. Прицелившись из своего АКМСа в мелькавших за танками бельгийских мотострелков, Башмаков вдруг увидел, что головной леопард почему-то остановился. Через секунду раздался чудовищный взрыв, и вражеский танк загорелся. Башмаков решительно ничего не понял, поскольку четко наблюдал ГДРовский расчет РПГ-7 и видел, что краснобилетники из своего РПГ не стреляли. «Танки!» — заорал вдруг глухой Генка Шевелев каким-то не своим голосом, словно стараясь перекричать звуки автоматно-пулеметной пальбы, смешанные с лязгом гусениц. «Я сам вижу, что танки!» — огрызнулся Башмаков.